На фоне всего этого морская жемчужина выглядела роскошным океанским лайнером, бросившим по случайности якорь в захолостном райцентре. Экипаж Сварога представления не имел, что такое океанский лайнер и райцентр, но оценил ситуацию верно. Несмотря на полное отсутствие свидетелей аборигенов, моряки приосанились и гордо поплевывали за борт, даже покалеченные, чьи раны уже начали подживать. «Ну, пошли», — сказал Сварог Леверлину. «А топор ты не берешь? Здешний хозяин, скотина редкая. К нему лучше приходить в гости вооруженным до зубов». Сварог прихватил топор. Они осторожно прошагали по дряхлому причалу и направились к ближайшим домишкам. В первом никого не оказалось, во втором тоже. Из домов воняло, вокруг валялся всякий хлам, бродили бесприютно худые свиньи. Только у третьего домика на лавочке обнаружилась старуха, ветхая, под стать причалу и городку.